Откинувшись на спинку кресла, я зафиксировал экран визора пульта так, чтобы видеть все, что поступало от Искина, а действия в системе, надо сказать, разворачивались ой какие интересные. Истребители, разогнавшись, начали нас вполне себе легко гонять. Мы им не соперники в скорости, по сравнению с истребителями, еще и неповоротливые. Если по прямой, то наши два разгонных движка в корме вполне потянут толкать нас на одной скорости с истребителями, но так как приходилось постоянно маневрировать, где у тех фора, то понятно, что уйти от них мы просто не могли. Однако на поражение они не стреляли, пытались только отстрелить движки, отчего Керри и маневрировала так отчаянно, что нас трижды чуть не размазало по обшивкам разных линкоров пауков. Что те делали, было понятно. Пытались остановить, пока не подойдут легкие крейсера или абордажные суда с линкоров, чтобы высадить к нам десант. Дальше коконы, если вообще до них дойдет, и здравствуй желудочный сок какого-нибудь офицера, хрен им, поперек глотки встану. Кстати, флот, то есть его корабли, на нас реагировали как-то вяло, и я догадывался почему. А дело в том, что у пауков урезанные экипажи, именно так. Всю эту ораву ведь кормить нужно, у пауков свой корм, люди это так, приятное дополнение, однако запасы не бесконечны, и что придумали командиры арахнидов, да в спячке находится примерно 95% всего экипажа одного такого линкора, остальные, дежурная смена, она и ведет корабль, будет всех перед боем, так что в сражении такие корабли во всеоружии, это на больших, вот на малых и рейдерах, экипаж бодрствует полностью, все же те патрулируют фланги флота и им необходимо быть в полной боевой готовности, на тяжелых крейсерах и подобии, там тоже часть экипажа дежурит и полностью десанты в спячке, экономия, причем пока мы носились особо никаких действий от этих больших кораблей, я так и не заметил, никто не стал поднимать экипажи из-за какого-то легкого крейсера людей. Может, их дежурные смены и мечтали, что у нас на борту людей видимо-невидимо, забито так, что стоять негде, чтобы им хватило, но лично я в их желудке не собирался. Уже готовил реакторы к подрыву. Обидно, но уж лучше такой конец. Прихватим с собой уродов, но не через желудки, будем искать второй выход. Пока я размышлял, ситуация понеслась стремительными скачками. Тенору, наконец, удалось обнаружить корабль, с которого и работала глушилка, уж не знаю, как он настроил поисковые сканеры, чтобы те уловили это достаточно непростое излучение, однако факт, он это сделал и мы, напрягая оба разгонных движка, рванули к нужному линкору, проблема в том, что он находился на другой стороне идущего строем флота, но Керри, получив координаты, и напрягла все системы корабля, чтобы мы как можно быстрее до него добрались, это было сложно, с учетом того, что два маневровых движка из восьми, истребителям, сбить и повредить все же удалось, маневренность сильно снизилась, нашему пилоту приходилось прилагать изрядно усилий, чтобы хоть как-то маневрировать, обходя встающие на пути линкоры, прямого и открытого пути к нужному кораблю пауков у нас не было, пока доберешься, семь потов сойдет, а эти... Несмотря на активную стрельбу, мы уже три истребителя сбили, и два повредили, не отставали, тут вдруг тенор заорал. Чисто, глушилки нет. Прыжок. Скорость была достаточная, поэтому Керри почти сразу активировала гипердвигатель, и мы ушли в слепой прыжок, перед этим получив значительного пинка в корму, достали все-таки напоследок, когда поняли, что мы смогли уйти от них, и вот... Звезды прыгнули нам навстречу и мы ушли в гиперпространство, да прыжок слепой, где нас выкинет, мы даже примерно не представляли, но главное ушли, прыгнули на все четверо суток, на максимальную дальность, были причины для этого, довольно существенные, например, то, что крейсер изрядно поврежден, Керри сразу начала, как только мы ушли в прыжок, проводить тестирование систем, хотела узнать, все ли у нас так плохо, если да, то эти 4 дня в гипере пригодятся, будем ремонтировать и восстанавливать изрядно потрепанный истребителями корабль, чтобы на выходе быть максимально готовыми ко всяким бедствиям. «Почему глушилка перестала действовать?» — спросил я, честно говоря, как-то пропустил этот момент. А флот арахнидов начал уходить из системы, они совершали прыжок дальше, вот и тот, на котором была глушилка, ушел в гипер, засмеялся тенор. «Я и сам не рассчитывал на такую удачу, нам треть пути осталось до нужного корабля, когда тот вдруг исчез с частью флота, мне кажется, мы бы не долетели до него». «Точно не долетели, не отрываясь от работы со своим пилотским пультом», — кивнула Керри. «Нас уже зажали, два истребителя заходили с кормы, как я ею не виляла, выстрелы мимо проходили, но мгновения им не хватило, чтобы нам разгонные движки повредить. Тогда бери голыми руками, хотя нет, тестирование показало, что все же достали. Один двигатель совсем не отзывается, мощность второго упала на 70%, фиксируются сильные повреждения, корпус тоже поврежден. Имеется пробитие брони на корме, все помещения там лишены атмосферы. К счастью, жилой модуль не пострадал, по нему не стреляли. Техников я уже отправила, должны заделать. Есть и другие повреждения. Мы потеряли еще один маневровый двигатель, теперь у нас три не действует, маневренность около нулевая. Надеюсь, техникам удастся собрать из трех хотя бы один, немного вернуть маневренность. Щит нам сбили в самом начале, причем так, что сгорело оборудование щита. Нужна замена, а ее нет, мы без защиты, только броня. Две башни средних пушек разворочены, не починить. Осталось еще две, ракеты, ракет у нас нет. Перед тем, как уйти в гипер, я выпустила все ракеты по ближайшему линкору. Не уничтожим, сил не хватит, но повредить его можно, хоть как-то поможем нашим. В общем, пусковые пусты, противоракеты тоже, за счет них мы так долго и продержались. Турели ПКО выбиты на 76%, истребители по ним и били в основном, дорогу своему десанту расчищали, работы много. Последняя Керри сказала со вздохом, тут она права, серьезно нас потрепали, однако это не умаляло ее заслуг. Нас бы раньше уничтожили, если бы не Керри, что я и озвучил. Поблагодарив ее и всех тех, кто находился в рубке, молодцы, одним словом, дальше нужно было заняться делом. Нас уже один раз внезапно из гиперпространств вышвырнуло под пушки линкоров арахнидов. Хватит, требуется уже сейчас восстановить на максимально возможную высоту боеспособность корабля. Я инженер, пусть и ущербный, нейросети не было, но знания имею, поэтому моя помощь, даже такая, будет существенной. При этом я могу брать подручное управление инженерного дроида, что находился в трюме, до этого его использовали как погрузчик, тоже подручным управлением. Это он и сбрасывал мины или цеплял их к челноку. «Капитан, командуйте», — кивнул я и, встав, вышел из рубки. Что делать, девушка знала, а сейчас мне нужно пройти в свою каюту. Там находился инженерный планшет, основной мой на бедре закреплен, а это запасной, им удобнее работать со столь специализированным оборудованием, как инженерный дроид. Первым делом, взяв под контроль единственный на борту диагностический дроид, я принялся за точечную диагностику, а то и скин провел лишь быструю поверхностную, описав все в общих чертах. Точные диагностики проводят техники с помощью вот таких дроидов. Сами техники пока были заняты, восстанавливали атмосферу в поврежденных отсеках, заделывая пробоины, так что я им пока не мешала, сама диагностика часов на 6 затянется, но зато мы будем точно знать, в каком состоянии крейсер. Все 6 часов без малого я бодрствовал, отвлекался лишь дважды, позавтракать и пообедать, однако когда диагностика была завершена, то все поняли, даже те, кто не имел технических знаний, что дело швах. Последнее повреждение не только полностью уничтожило один из разгонных двигателей, с этого оплавленного куска металла даже запчастей не снять, но и повредило силовой набор, трещинами пошел. В общем, силовая рама, даже второй двигатель теперь держала с трудом, при попытке разгона, вибрации, гул и возможный срыв с места стоянки. Вот такие радости нас ждут. По маневровым движкам скажу так, одного совсем нет, выстрелом скрепления снесли, второй оплавленный кусок металла, с третьим шансы есть, запчасти на складе имелись и технические дроиды с ним уже возились. Атмосферу в поврежденные отсеки уже вернули, там тоже ремонт шел, в остальном, крейсер было не спасти, утилизировать если только, ну или наверх загнать, только там такие повреждения устраняются. Даже в силовых рамах, вырезают поврежденный участок и приваривают новый, целый. Среди этих новостей была еще одна, самая неприятная, мне было очень неприятно в моральном смысле, насчет Керри у меня были свои планы, да и считал я ее уже своей собственностью, иначе личным пилотом бы не сделал, а тут она к себе Гната зазвала и сняли они совместно стресс после последних приключений. На меня такое впечатление, как будто помой вылили, я даже не предполагал, что до этого дойдет, больно было, без шуток скажу, хотя, а что я вообще хотел, девушка молодая, без патологий, почему в ее понимании и нет, мне она верности не клялась, да и не думаю, что вообще догадывалась о моих планах на ее счет, подумав, я только вздохнул и напрочь вычеркнул ее из списков близких мне людей. Быть вместе мы уже не сможем, со своей стороны я чувствую, брезгливость что ли, что-то вроде подобного, может мужчины у нее раньше и были, да что возможно, точно были, но при мне, чтобы та мужика к себе привела, нет, такого я не прощу, слишком осадочек крупный остался, вернемся, сниму ее с должности личного пилота, отправив в кадровый резерв гвардии. В принципе числится та капитаном Бастиона, вот пусть и дальше им проходит службу, а мне другого пришлют, или вот из телохранителей кто сдаст на нужный сертификат, стараются ведь, учиться, вон все свободные в капсулы легли, доучиваться, некоторые базы техников поднимают, чтобы товарищам помочь, хотя бы по второй ранг, чтобы на подхвате быть, базы знаний для этого были, у кого в памяти нейросетей закачаны для дальнейшего профессионального роста, кто свежими воспользовался, в том смысле, что когда мы обломки тяжелого крейсера с боевыми дроидами нашли, до того как воевать с пауками на их поврежденном корабле стали, то на борту этого корабля, в сейфе инженера, нашли несколько комплектов технических баз невысокого ранга, третий и четвертый. Вот некоторые телохранители и залили их в памяти своих сетей, и сейчас сучили, профессия нужная, многие это понимали, на следующий день, утром по внутрикорабельному времени, я хорошо выспался, когда авральные работы были закончены, остались только те, где требуется много времени на ремонт, я собрал совещание, взяв слово, положение наше, скажем прямо, незавидное. За время боя с пауками крейсер превратился в кучу летающего, пока еще летающего металлолома, реакторный отсек, рубка, жилые модули помещения с гипердвигателем уцелели. Пожалуй, это единственная хорошая новость из всех, остальное, включая обшивку, повреждено так, что требуется ремонт на верфи. Уже сейчас мы ничего больше не сможем сделать, пока находимся в гипере. Нам нужно выйти в открытый космос, сбросить с себя все поврежденное, включая один разгонный движок, облегчив корабль, и приступить к нормальному ремонту, найти укрытие и приступить к нему, поэтому растягивать время на все оставшиеся 3,5 суток слепого прыжка, не стоит, да и пауки, если решили отправить за нами следом преследование, по волнению гипера могут высчитать, где мы выйдем. Корабли у них скоростнее, на выходе могут нас уже ждать, значит нужно принудительно вывести крейсер из гипера, укрыться где-нибудь и провести нормальный ремонт. Я постараюсь укрепить силовую раму и довести работоспособность уцелевшего двигателя хотя бы до 50%. Если перевесить уцелевшие двигатели на корму, заменив ими поврежденные, то используя их совместно, после долгого разгона, займет это часов 7, мы сможем совершить прыжок, это все конечно удлинит наш путь, на несколько дней точно, но хоть так его продолжим, что Керри. Последнее я спросил, когда девушка подняла руку, привлекая к себе внимание. «Для уточнения», — сказала та, — «вместе с нами совершала прыжок половина флота арахнидов, это все забило помехами гиперпространства так, что вычислить, где мы выйдем, я считаю невозможным». Вполне профессиональный ответ, благожелательно кивнул я, несмотря на измену личного пилота, в личном общении я не показывал, что с этих пор она для меня пустое место. Только есть один момент, для пауков помех нет, они возьмут записи с истребителей, там они должны вестись, высчитают координаты выхода и отправят преследователей. Пару легких крейсеров нам хватит за глаза, да даже одного, на это пилот ничего не ответила, в этой теме я явно плавал лучше, зная об арахнидах больше, чем они все вместе взятые, информация вся оттуда же, от разведывательной службы империи Антран, я изучал их отчеты и получаемые сведения по арахнидам, поэтому действительно знал немало интересного. Когда мы закончили обговаривать все дела, то направились в рубку, ждать не имело смысла, нужно было выводить крейсер в обычное пространство как можно быстрее, надеюсь, нам повезет, и мы не наткнемся на какое-нибудь астероидное поле или реку, ну или планету, не нужны нам препятствия, сейчас, так особенно, их гиперы вышли штатно, и почти сразу Кирри, взвизгнув, стала уводить корабль в сторону, но было поздно, вокруг, как я успел определить, сканер у нас с один работал, радар нам отстрелили, а вот антенну сканера отремонтировали, точнее, заменили из запасов на складе, в бою они часто летят, вот и имелся запас, а причина такого решения в резком повороте нашего корабля была в том, что на пути было препятствие, так-то чисто вокруг, астероидных полей в пределах видимости не было, до планеты со звездами далеко, но не так далеко, в пределах зоны работы сканера, виднелся остов одного корабля, чтобы определить принадлежность и модели далековато, но то, что там дрейфует какое-то судно, это было ясно, все бы ничего, но прямо на нашем пути была спас-капсула, причем действующая, с живыми внутри. Если внутри живые, то включен маяк и идет сигнал на канале спасения, когда люди на борту умирают, а капсула, насколько я успел рассмотреть, была четырехместной, то и датчик останавливал свою работу, смысла уже не было, живых на борту к тому моменту не имелось, сейчас датчик работал, значит, внутри есть живые или живой, сканер не успел облучить капсулу направленным лучом, лишь определил, что точно есть живые, но сколько их, неизвестно, Кирри почти успела, но вот именно что почти, капсула скользнула по обшивке, содрав несколько застывших шапок аварийной пены, техники ею пробоины заделывали, и врезалась в изувеченную башню среднего орудия, стволы которого замерли в одном положении, от удара та получила большую вмятину на плоском днище и отлетела в сторону. «Разворачивайся», тут же быстро приказал я. Пилота челнока в трюм, одного медика и пару бойцов с ним, пусть ловит капсулу и к нам в трюм, если те в тяжелом состоянии и живые, в реаниматор их или в лечебные капсулы, быстро работаем. Поднимать тех, что учатся, уточнил Гнат. Сперва уточним, кого спасли, поднять можно быстро, это не трудно, посмотрим кто в капсуле. А она армейского образца, у гражданских такого поколения нет. Вполне возможно, согласился я, и тут же передал тенору. Усиль контроль пространства, как бы тут пираты не поработали, пауки пищу бы в атак умирать не оставили, они человечину любят, и побаловать себя никогда не против. Есть еще два засвета по каналу спасательных капсул. Пиратов тоже что-то спугнуло, раз они капсулы с будущими рабами собирать не стали, картина в принципе мне была ясна, не думаю, что в чем-то ошибся, а вот людей нужно спасать. Сейчас такое время, что принцип «человек человеку волк» нужно отодвигать как можно дальше в сторону. Сейчас ты спасешь, в будущем спасут тебя. Вроде целое, маяк еще работает, большим трудом остановив крейсер и по инерции разворачивая его, подрабатывая уцелевшим движком, сообщила Кирри. Удар тот не слабый получил, как мячик от нас отскочили, крутясь, но капсулы очень крепкие, на то они и спасательные. Пробития, думаю, не было, а вот пассажиры, если их несколько, могли и пострадать. Поторопимся, им наверняка наша помощь нужна. Когда мы двинули обратно к капсуле, нагоняя ее, после приданного от нас импульса, та приубавила скорость дрейфа, то челнок уже покинул трюм, он теперь был куда быстрее нашего крейсера-инвалида, и рванул догонять капсулу, за пару минут тот ее догнал, смог остановить вращение и зафиксировать под брюхом, после чего двинул навстречу нам. Дальше технические дроиды приняли капсулу через открытые створки трюма, мы их после ухода челнока не закрывали, после чего челнок рванул по следующему маяку, а в закрывшийся трюм стал подаваться воздух, восстанавливая атмосферу. Когда челнок отловил вторую капсулу и двинул к нам, мы вскрыли первую, в капсуле оказалось не четверо, а аж шесть человек, забитых как килька в консервную банку. Видимо, просто выхода другого не было, все шестеро находились без сознания, да и состояние их было так себе, даже переломы имелись после столкновения с нами, а уж запах, похоже, давно они находятся в капсуле, раз ходили под себя, наших из капсул, из режима обучения, уже подняли. Медики просканировали медицинскими сканерами самых сильно пострадавших и положили трех в две лечебные и реаниматор, остальных через диагност прогнали и приложили к открытым участкам тела армейские аптечки. В их комбизах те были пусты, видимо, действительно давно вот так в космосе бултыхаются. Некоторых медики, раздев, обтирали влажными салфетками, стирая грязь и следы жизнедеятельности. Не самая приятная работа в работе медиков, сколько времени те пробыли в капсулах, удалось узнать достаточно быстро. Мой дешифратор взломал за 10 минут комп капсулы, и выяснилось, что спасли мы действительно флотских экипаж военного транспортного судна. Наверное, это его метка виднеется на границе работы сканера, а бой произошел трое суток назад. Соответственно, трое суток они вот так и находятся в космосе, теряя с каждым днем надежду к спасению, как бы до беды не дошло, отчаявшиеся люди готовы ко всему, может до суицида дойти. Тенор тут же подтвердил эту мою мысль, сканер обнаружил еще одну капсулу на границе дальности работы сканера, вот только датчик живых на ней не работал, кто-то раньше отчаялся, не успели мы немного, тут по-другому и не скажешь. Передав нам вторую капсулу, в этой было четверо, они находились в сознании, и когда крышка открылась, сами, осторожно ступая, все же три дня в невесомости без движения, оборудование гравитации было повреждено, направились в медбокс, бойцы и медики их поддерживали, те были сильно ослаблены, как в физическом, так и моральном плане, двоих, что были более-менее в норме, поселили в каюты. Они сразу душ посетили, а вот двоим требовалась помощь медиков, вот и сопроводили их в медбокс, там свой душ был, те даже оживились, обнаружив там знакомцев из экипажа своего судна, потом челнок доставил третью капсулу, вот тут не совсем хорошая история была, один живой, с игольником на поясе в кобуре, и три трупа с аккуратными дырочками в висках. Выжившим оказался главным корабельным техником судна, разоруженного его отправили в карцер, оказав минимальную медицинскую помощь, и накормив, нужно еще разобраться, от чего трупы образовались, сами или тот их, оружие было у одного, да идентификатор показывал, что закреплен он за ним, другие им воспользоваться не смогли бы. Пока мы занимались ремонтом и спасенными, челнок сбегал к последней капсуле. Там все закончили жизнь самоубийством, среди них был и капитан, получается командование среди спасенных переходило старшему офицеру в звании лейтенанта. Он во второй капсуле находился, то есть заместитель капитана, он же первый пилот судна, так как ему требовалась медицинская помощь, то мы стали ожидать, пока он не закончит все процедуры, для решения вопросов с членом их экипажа, найденного в окружении убитых. К крейсер же мы направили к острову и с удивлением обнаружили не транспортное судно флотских, а переделанный пиратский рейдер, получивший такие повреждения, что был брошен. Видимо, само судно с ценным грузом пираты угнали, как пояснил нам один из более-менее нормально чувствующих себя флотских. С пиратами был средний буксир, так что те могли сразу забрать трофей и уйти с ним в прыжок. Буксир для этого и предназначался, а вот для поврежденного судна уже места не было. Вот это уже очень интересно. Надеюсь, с пирата будет чем поживиться, нам много что было нужно. Правда, само судно гражданская лоханка, переделанная в рейдер, да еще четвертого поколения, но что есть, еще этот флотский пояснил, что когда они покидали на капсулах борт своего судна, им у судна движки отстрелили, чтобы сбежать не смогли, датчики и приемники были отключены, да и не ловили их пираты, почему-то не брали их в плен или в рабы, видимо, только груз интересовал и ничего более. Во когда те на удивление быстро покинули систему, флотские и включили маяки, надеясь, какое транзитное судно их найдет, а через трое суток, когда те уже потеряли надежду, появились мы. Такая вот странная история, а о пауках флотские ничего не знали, шли из срединных миров, не заходили в порты, были в одном, дней 17 назад, заправлялись, но ничего о вторжении там не знали. Пока мы им ничего не рассказывали, те и так морально еще не отошли, это их еще больше придавит. Чуть позже сообщу, пусть сначала придут в себя, как бы то ни было, но мы спасли 11 человек, что уже неплохо. Челнок под невидимостью продолжал исследовать систему, нам уже удалось узнать, что капсул было сброшено 8, но пока ничего, мы даже рискнули и вышли на канал, на котором работали передатчики капсул, может, отзовутся, но, тишина. Когда мы подошли к острову, у него также был нарушен силовой набор, и судно было практически разломано надвое, видимо, оказывая сопротивление. Флотские выпустили по нему ракеты, артиллерия на транспортах слабая, а вот ракетное вооружение очень даже приличное, отбиться и сбежать обычно хватает, все же это не боевые корабли. Транспорты, у них своя специфика и свои задачи. Стабилизировав крейсер рядом с погибшим пиратским судном, мы почти сразу открыли трюм, выпуская наружу технических дроидов, чтобы дальности управления ими хватало. На челнок направили двух техников, они и будут управлять, и те направились к рейдеру. На борту также было три бойца-телохранителя с единственным нашим боевым дроидом, он был универсалом. Погонщик с ними был, осмотрев остов, и не найдя ничего опасного, бойцы вернулись, ну а техники продолжали работать, снимали все, что попадалось на глаза, но пока к серьезному мародерству не приступали. Диагностический дроид под моим управлением занимался осмотром всего, что уцелело. Кстати, 6 тел нашли, 4 явно пираты, а у двух других ошейники рабов. Да и весь их вид имел заметно потасканный вид. Так, при диагностике выяснилось, что на оборудование щита можно не рассчитывать, тоже горелые, часть коммуникаций можно снять, особенно энергошины, у нас много горелых, для замен требуется, однако главное, оба разгонных движка, несмотря на то, что они заметно устарели, были на месте, износ тоже серьезный, однако, это меня волновало мало. Да, придется повозиться с установкой, но они по размеру нам подходили, ну и несколько маневровых снимем, инвалид останется инвалидом, как тут его не ремонтируй, но теперь палочка у него будет, можно хромая ходить, работы тут на неделю, не меньше, к сожалению, среди спасенных инженера не было, да он вообще не имелся в штате, все делал тот самый старший техник из карцера, большой опыт имел в работе. Когда диагностика была завершена, то я отдал список первоочередных задач по снятию разных модулей и узлов, после чего, убедившись, что техники уже приступили к нормальному демонтажу, задумался. Техник нам нужен, тот самый, старший, имел большой опыт со слов других членов экипажа, он бы нам изрядно сократил время ремонта, что не могло не заинтересовать. Я уже говорил, что мы серьезно торопимся. Покинув рубку, в которой проводил все работы, я направился к Гнату. Он и вел опрос всех спасенных, готовил доклад для меня. Именно он и поговорил с техником в карцере, успел это сделать, так что нужно узнать, что тот ему рассказал и его мнение о произошедшем. Гната я обнаружил в кают-компании, тот обедал в одиночестве, время обеденное было. Присоединившись к нему, я одновременно с приемом пищи расспросил того о старшем технике. «А что техник?» – пожал тот плечами. «Я бы на его месте, в той ситуации поступил точно так же. Объясняй, уже заинтересовал. Тут дело в том, что сутки назад, когда они отчаялись и уверовались, что шансов спастись нет, то решили протянуть время хотя бы для одного, бросили жребий, кому остаться в живых, ну и с помощью игольника техника застрелились. Вы положите именно ему, в одиночку он смог бы протянуть 2 недели, капсулы не имели долгого срока выживания, 4 дня при полной загрузке. Как та шестерка выжила, до сих пор не понимаю. Как они стрелялись, если не смогли бы нажать на спуск, блок идентификации не дал. У меня тут был свой интерес. А как шестерка выжила, я знал. Четверо время от времени переводили комбизы в режим скафандра, давая системе жизнеобеспечения капсул время на передышку, так и протянули столько времени, вот уж у кого сила воли к выживанию была. А они тут хитро все сделали, техник держал игольник, а те, кому не повезло, сами прикладывали ствол к голове и нажимали на его палец, а тот соответственно на спуск игольника. Игры разрывные, шансов выжить не было, все это шло под запись, под протокол. Он мне предъявил файлы, я все просмотрел и убедился, что он говорит правду. Понятно, вот что, вызови лейтенанта, и пусть этого техника из карцера приведут, сразу решим, что с ним делать. В его действиях я ничего серьезного не вижу. Действительно, все согласны ситуации, тут скорее его самого пожалеть нужно, гибель друзей и товарищей на его совести и душе. Когда пришел лейтенант, он был первым, мы объяснили ему ситуацию, он просмотрел записи с файлами, играя желваками, оказалось, одна из суицидниц была его девушкой. Вот этого технику он простить не мог, да и тот, проходя в кают-компанию, увидев его, вздрогнул и опустил взгляд. В общем, наша судейская коллегия почти 20 минут решала судьбу техника, я был за судью, Гнат адвоката, а лейтенант как раз за прокурора. Это если по-земному, в содружестве немного другая правовая система. В общем, разложив все действия техника по полочкам, мы признали, даже лейтенант, что вины во всем, что случилось, на технике нет, кроме разве что, тот перестал поддерживать как старший моральный дух в капсуле, хотя должен был, в этом его вина, это все признали, включая меня, так что техника освободили прямо тут, вернули игольник и поселили в одной из кают. Дали 2 часа на посещение медбокса, со здоровьем у того все же не все так хорошо, ну и приведет себя в порядок в каюте, тот же комбинезон постирает. Лейтенант успел этот сделать. А вот от техника изрядно несло, через 2 часа как штык, получит скаф и дроидов, включая инженерный, тот оказывается, мог им управлять, и путь займется перестановкой разгонных и маневровых двигателей. Сейчас остро стоял вопрос именно насчет них, я же, после того как старые двигатели будут сняты, управляя инженерным дроидом, займусь ремонтом силовой рамы. Техник этого сделать не сможет, нужных знаний не имеет. Уже через 2 часа тот приступил к работе, надо сказать, действительно отличный специалист. Среди спасенных был еще один техник, он тоже присоединился к работе. Когда его восстановили, он переломы получил в столкновении капсулы с нашим крейсером, переломы в реаниматоре срастил, все хорошо, работа шла даже быстрее, чем я думал. Вот только со старшим техником никто кроме моих людей не общался, бывший экипаж его игнорировал, выстроив стену отчуждения, тот это видел и переживал, но из графика работы не выходил, даже с опережением шел, можно сказать, весь ушел в работу. Тут он молодец, Это позволит ему протянуть время, а как говорится, время лечит. Ходовые испытания показали, что все в норме, силовая рама держит оба двигателя, хотя и кое-как, заварил я трещины на раме, даже усилил ее за счет срезанной конструкции с пиратского рейдера, но гонки на крейсере лучше не устраивать, плохо закончится, двигатели техник поставил на место, более того обнаружил две продольные трещины в баках, правда, топливо мы не теряли, трещины имели микроскопические выходы, но молодец нашел, заварили, и залили топливо под пробку, слив остатки с рейдера. После небольших ходовых испытаний, мы разогнались, 6,5 часов на это ушло по сравнению с 1,5 часами раньше и ушли в гипер. За эти 2 дня пилот на челноке осмотрел половину системы, но больше ни одной спас-капсулы не нашел. Странно, флотские парни говорят, что сброшено точно было 8 единиц, а нашли мы 4, где вторая половина. Вполне возможно, что вот их как раз пираты прихватили, то, что ближе висело, а на остальных наплевать, побыстрее бы свалить. Другого объяснения у меня не было, что же за груз был на борту транспорта. Сами флотские на этот вопрос не отвечали, то ли не знали, то ли, скорее всего, подписку о неразглашении давали, ну а так они отправлялись с нами к Зории, в надежде отобрать себе судно. Про нашествие пауков мы им все же рассказали и то, что окраинные миры уже уничтожены, и сейчас идут сражения за окраинные, которые продлятся несколько месяцев. Это вызвало у них изрядный шок, ладно хоть медики, подготовленные мной, были рядом, уколы успокоительных через инъекции аптечек и готово, пережили такую страшную новость. После этой новости даже как-то на своего члена экипажа стали смотреть по-другому. Я про техника, он теперь им был нужен, я так понимаю, они с ним расстаться хотели на Зории, а тут решили, что он им действительно нужен, лейтенант так и решил. За время этого 4-дневного полета, который прошел, как ни странно, благополучно, нас нигде принудительно не выкинуло, техники сообща установили 1 башню средних пушек, снятую с рейдера, 2 пусковые взамен поврежденных, и 12 турелипко. Эти 2 дня мы только двигателями занимались, часть уцелевшего вооружения с рейдера сняли, даже ракет-запас пополнили, с него пираты вообще ничего не снимали, может только часть экипажа что выжила и все, а, похоже, пираты реально торопились, да и информатор у них был где-то среди флотских, иначе откуда они узнали маршрут этого транспорта, что за груз и где будет промежуточный прыжок. Ждали его, слили информацию, лейтенант это тоже прекрасно понимал и только матерился, а что ему еще оставалось делать. Вот так вот и прошли наши эти 4 дня полета в гиперпространстве, частично восстановили вооружение, ремонты вели почти постоянно, поддерживая общее удовлетворительное состояние боевого корабля, но к прежнему состоянию его без верфи не вернуть, это я вам как инженер с 6-м рангом знаний говорю. Я даже не предлагал корабль лейтенанту и его людям, они тоже прекрасно видели, что просто не долетят на нем до своего государства, да развалится тот в полете, а вот частично разукомплектовать его, например, забрать искины, чтобы использовать их на каком другом судне, это легко, да и вообще на крейсере есть что снять, так что по прибытии к Зории они остаются на орбите, на борту крейсера, будут искать подходящее судно и готовить его к дальнему полету, а мы немедленно спускаемся, подниматься обратно уже не будем, наша цель лежит на поверхности планеты, разбегутся с прибытием к планете наши пути дорожки, выход из гипера, новый разгон и последующий прыжок прошли благополучно. Перед уходом на краю системы мелькнуло 3 каких-то судна, но слишком далеко, чтобы оборудование крейсера смогло опознать их, лишь было достоверно выяснено, что это не арахниды. Вот так и прошли у нас 3 последующих прыжка, все благополучно, но люди не расслаблялись, ожидали неприятностей, у нас опыт уже был, только расслабишься и оказываешься в центре целого флота арахнидов, оно нам надо быть закуской на беде. Вот и я думаю, что нет, дежурство разбили, правда, в Флотских привлекали только для ремонта, а так они у нас в качестве пассажиров находились. Когда остался последний промежуточный прыжок, потом 3 дня в гипер и мы выйдем в системе Зории, случилась новая неприятность. Когда мы вышли из прыжка в надежде, что система пуста, то обломались. 3 паучиных корабля, 2 рейдера и 1 легкий крейсер потрошили какое-то пузатое грузовое судно, не военное, явно частное, сигналов от него не шло, видимо, искины заглушены, да и реакторы возможно тоже, но что-то интересное на борту было, раз все 3 корабля арахнидов пристыковались к толстопузу, что был больше их всех 3 вместе взятых, хотя относился к среднему крейсерскому классу судов, не большой груз, но близко, самый крупный в линейке средних кораблей. После выхода Тенор почти сразу стал передавать нам информацию, как обнаружил эту 3 облепивших грузовой корабль. Фиксирую облучение нас дальними радарами, но движения не наблюдается. Пауки нас сосмотрели и продолжают стоять у борта грузового судна. Сколько им до нас? Уточнил я. Около 1 часа на полном ходу, быстро догонит. А нам для разгона чуть больше 7 часов надо, сообщила Кирви. При форсаже, уточнил я у нее. 5,5, больше я из этого корыта не вытяну. Но движки мы потеряем. Ясно, форсируй скорость разгона, это последний прыжок, усиль скорость за счет маневровых. 10% мощности разгона они дадут, выиграем немного времени. Не выиграем, время разгона я сообщила с учетом использования и маневровых двигателей, учла это. Молодец. Покачал я головой. Пауки будут за нами наблюдать, но думаю, не тронут, обедают они, не хотят прерываться, а вот отбиться у нас шансов нет даже от легкого крейсера, что уж про остальных говорить, жаль тех, кто сейчас у них на столе или на полпути к желудкам, но сделать мы ничего не сможет, особенно на нашем слегка восстановленном инвалиде, было бы что посерьезнее, вроде авианесущего тяжелого крейсера или легкого линкора с полным профессиональным экипажем, мы бы этих пауков раскатали, но чего нет, того нет. Легкий крейсер проводит расстыковку, снимает мягкий стыковочный переходный шлюз, похоже, мы их заинтересовали. Кирви, вся надежда на тебя, спокойно сказал я. Гнат, готовься. Гнат почти все свободное время проводил в капсуле, поднимал нужные базы, раз щитов у нас нет, то он поднимал базы оператора артиллерийских систем с 3-го по 4-й ранг, за эти 19 дней полета, поднял 1 базу до 5-го, а 2-ю до 4-го, то есть он уже мог полноценно помочь Кирри в бою, взяв все управление вооружением на себя, чтобы та сосредоточилась только на управлении. Легкий крейсер арахнидов начинает разгон, он направляется за нами, сообщил Тенор, подавая время от времени голос, не с самыми, надо сказать, приятными новостями. Выведя картинку крейсера полков на свой экран, я стал задумчиво рассматривать его, что мы можем противопоставить этому кораблю другой расы. То, что мы изрядно побиты, полки, видимо, поняли, не так и далеко мы от них вышли, можно было определить, вон даже бочонки маневровых двигателей разные. Я чуть голову не сломал, когда писал программы для искинов, чтобы синхронизировать управление всеми движками, все же 2 разных типа, пират тоже потерял часть движков, поэтому заменить весь комплект мы не могли, сняли рабочие и поставили у себя. Вот только при совместной работе может возникнуть конфликт с управлением движков, поэтому и писал программки, чтобы снять эту проблему, все новейшие движки, с крейсера на корму, 4 штуки, а с пирата, тоже 4, на носовую часть. Я хоть так пытался минимизировать возможность конфликта программ при управлении разными движками, а если маневрировать в бою, особенно в полную силу, это вполне реально, даст искин больше мощности носовым как движкам на корме, а у тех параметры другие, более низкие, и все, если не сгорят, то рассинхронизацией просто снесет, нанеся повреждения также обшивке нашего корабля, поэтому когда писал программы, я занимался этим очень серьезно и ответственно, больше 10 дней потратил на только эту работу, А ведь были еще и другие, например, дешифратор взломал из киноспирата, мы их сняли и я узнал, где базы пиратов, тут же в империи устроились, наглецы, капитан рейдера ее стер, а я восстановил маршрут, поделился им с лейтенантом, глядишь пригодится, идет сигнатура выхода из гипера, кто-то большой выходит, и не один, вдруг крикнул радостно, с азартом тенор. Радость нашего штатного радиста была понятна, когда выходили паучиные корабли из гипера, волнения в пространстве были другими, спутать невозможно, кстати, арахниды это тоже прекрасно знали, легкий крейсер уже разворачивался, они тоже видели, что кто-то выходит из гипера в систему, причем не так и далеко от них, кстати, неизвестные корабля, а была полная уверенность, что это не гражданские суда, должны выйти в систему как раз с другой стороны от места пиршества пауков, те будут между нами. Приготовься выдать информацию по паукам, быстро приказал я тенору. Кирри, скорость не сбрасывай, но уменьши, а то действительно движки сорвет, вон уже какая вибрация пошла. Поступает информация о неизвестных, вышли два крейсера сопровождения и один тяжелый авианесущий крейсер, установлена связь. Получили благодарность за оперативно поданную информацию. Те идут к паукам, выпуская москитный флот. Пауки проводят быструю отстыковку. Пытаются уйти. Начался артиллерийский бой. Вступили в дело перехватчики с крейсера, атакуют противокорабельными ракетами. Вижу новые волнения гипера. Господин, похоже, это конвой, а крейсера из передового охранения идут из глубин космоса. От материнских планет арахнидов в сторону срединных миров. Охранение серьезное, возможно какие-то интересные трофеи взяли вот и везут яйцеголовым, чтобы те разобрались, только это не наше дело, помогли, спасибо им за это, лучше смотрим, как работают профессионалы, вот мы и продолжили смотреть, а действительно интересно было, пока один за другим выходили в систему транспортные суда, включая еще боевые корабли сопровождения, тяжелый крейсер из своих туннельных пушек, а они у него были, разнес один рейдер пауков, а чуть позже второй, с легким крейсером справились перехватчики, он был далеко для прицельной стрельбы, уйти в прыжок ему не дали, с одной стороны мы, Гнат выпустил пару ракет и пару снарядов, чтобы тот отвернул, ну а дальше перехватчики поработали. А вот оба крейсера сопровождения пристыковались к грузовику, покинутому пауками, выпуская десант. Есть шанс найти выживших, им и решили воспользоваться неизвестные, вдруг повезет, будет кого спасать. Хаем, а ведь корабли конвоя из соседнего государства с теми флотскими, что мы спасли, и вражды между ними вроде нет, а не заберут ли они наших пассажиров? Тенор, выйди на них с подобным запросом и просьбой. А ты, Гнат, свяжись с лейтенантом, предупреди, возражений с обеих сторон не было, нам предписывалось сбросить скорость и двигаться навстречу тяжелому крейсеру, с которого уже сошел штурмовой бот, на него и перейдут спасенные флотские, ну а сами спасенные стали собираться, бот мы встретим на полпути минут через 20, хватит времени попрощаться, тенор. Выйди снова на связь с капитаном с тяжелого крейсера, сделай запрос, в курсе они, что орда флотов арахнидов уже смела окраинные миры и вот-вот возьмется за срединные, а за ними центральные. Запрос отправлен, сообщил связист и почти сразу ответил. Нас вызывают с флагмана охранения, легкого линкора, пока шла эта легкая, на первый взгляд, схватка. В систему вышло около 40 одних только тяжелых транспортов, полтора десятка кораблей охранения, из них два тяжелых, два линкора, были еще тяжелые крейсера в количестве 4 штук, один средний носитель, остальные крейсера сопровождения. Кстати, выяснилось, что в системе кроме нас еще было разведывательное судно из состава сопровождения каравана, оно все это время находилось в режиме маскировки. Когда мы вышли из гипера и когда легкий крейсер арахнидов погнался за нами, не вмешивался, но информацию продублировала капитану тяжелого крейсера вместе с нами, а маскировку только сейчас сбросила. Тенор только ругнулся, уши его горели. Чего стыдиться? Его пауки не рассмотрели, а у них оборудование нечто нашему, а тут с нашего инвалида попробуй рассмотреть, увидеть.